Наступил вечер, и кузен отправился на кухню, чтобы приготовить ужин. Я в это время был занят делами в библиотеке. Я не знал, с чего начать, пытаясь выбрать книги, которые он мог бы захватить с собой в Бостон. Я надеялся, что мне все же удастся его уговорить. Я просматривал том за томом в поисках хоть какого-нибудь упоминания о тех ключевых словах. Если бы их удалось обнаружить, это, возможно, решило проблему, мучившую кузена. Многие книги, стоявшие на полках, оказались хрониками, имевшими определенную историческую и генеалогическую ценность. В них рассказывалось об этих краях и проживавших здесь знатных семьях. Но в основном это были ортодоксальные повествования, издания которых, несомненно, субсидировались состоятельными людьми либо какими-то организациями и не представляли абсолютно никакого интереса ни для кого, за исключением, может, студента, изучающего генеалогию, так как в них было помещено немало странных иллюстраций семейного древа. Несколько книг были написаны на неизвестных мне языках, несколько – по латыни. Ряд из них был напечатан английским готическим шрифтом, а четыре представляли собой рукописи, вероятно, неполных переводов, хотя они и были переплетены. В этой последней группе я и надеялся отыскать то, что нужно. Вначале я подумал, что переводы были старательно сделаны Ричардом или Ильей Биллингтонами, но даже беглого просмотра было достаточно, чтобы я понял, что заблуждаюсь, так как буквы были выведены чьей-то слишком грубой рукой, и этот безобразный почерк не мог принадлежать таким образованным людям, какими, насколько мне известно, были оба Биллингтона. Однако в них позже были внесены замечания, несомненно, принадлежавшие руке Ильи Биллингтона. Нельзя было с уверенностью сказать, что хотя бы одна из рукописей принадлежала Ричарду Биллингтону, но они могли быть его собственностью, так как почти все они были довольно старыми. Даты нигде не были проставлены, но вполне вероятно, что большая их часть появилась здесь до Ильи Биллингтона. Я взял один из рукописных томов, что полегче, и уселся в кресле, чтобы повнимательнее его изучить. Обложка, без названия, была сделана из удивительной эластичной кожи. Ее текстура напоминала кожу человека. На одном из листов, предшествовавших тексту перевода, который начинался без всякой преамбулы, стояла легенда «Аль-Азиф. Книга араба». Быстро перелистав ее, я понял, что в ней были собраны фрагментарные переводы какого-то текста или ряда текстов, из которых, по крайней мере, один был написан на латинском, а другой на греческом языках. Кроме того, на многих страницах были заметны следы загибов, а примечания носили ссылочный характер. Бр. Музей. Биб. Национале. Вайднер. Ун. Бейнос Айреса. Уделив им несколько минут, я убедился, что это ссылки на знаменитые музеи, библиотеки и университеты в Лондоне, Париже, Кембридже, Буэнос-Айресе и Риме. В тексте я увидел бросающиеся в глаза разночтения, что свидетельствовало об участии в компиляции нескольких лиц. Все это, без тени сомнения, указывало на чье-то страстное желание, может, самого Ильи, заполучить в свои руки основные части этой книги. И он, вероятно, делал заказы на переписку многим людям и, скорее всего, занимал их деньги. Сразу бросалось в глаза, что книга была далеко не завершена, и в ней царил беспорядок, хотя маргиналии указывали, что человек, занимавшийся ее переплетом, отчаянно старался вначале разобраться в ее отдельных частях, которые, очевидно, приписывались ему со всего мира. Просматривая страницы во второй раз, уже более медленно, я впервые заметил одно из имен, как-то связанных, мне показалось, с неприятностями, происходящими в роще. Я держал в руке очень тонкий листок с чьим-то едва различимым паучьим почерком. Поднеся его ближе к свету, начал читать. Никогда не допускайте мысли, что человек – самый древний и последний хозяин Земли. Нет, большая часть жизни и вещества не одиноки. Древние были, древние есть, древние всегда будут. Но они обитают не в знакомых нам пространствах, а где-то между ними, на грани. Они ходят, спокойные в своем естестве. Для них нет обычных измерений, и они невидимы нам. Йог-Сатот знает ворота, ибо Йог-Сатот — это сами ворота. Йог-Сатот — ключ к воротам, он их хранитель. В прошлом, настоящем, будущем. То, чем мы были, то, чем являемся сейчас, то, чем будем. Все объединяется в одном Йог-Сатоте. Ему известно, почему никто не может лицезреть их, когда они ходят. Иногда люди могут почуять их по запаху, непривычному человеческому обонянию, подобно запаху, исходящему от твари, которой очень много лет. Человек ничего не знает о том, как они выглядят, за исключением черт тех, которых они создали для человечества. Их лик ужасен, но трижды ужаснее те, кто произвели их. В таком потомстве существуют различные виды, и их облик сильно отличается от самого истинного образа человека, от самого призрачного привидения, ибо их формы не обладают ни светом, ни веществом. Они бродят, но никто их не замечает. Они бродят со скверным запахом в заброшенных местах, где произносят слова и совершают ритуалы в свой праздник, который отмечается в крови и отличается от праздников человека. Ветер наполняется их голосами, земля глухо бормочет, подчиняясь их сознанию. Они пригибают деревья в лесу, они вздымают волны, они разрушают города. И ни один лес, ни один океан, ни один город не в силах сдержать карающую руку. Кадат в холодной пустыне знает их. А какой человек знает Кадата? Ледовое пространство юга и погрузившиеся в воды океана острова удерживают камни, на которых выгравирована их печать. Но кто видел окончательно замороженный город из запечатанной высокой башни, украшенной гирляндами морских водорослей и ракушками? Великий Ктулу, их двоюродный брат, но даже он способен лишь призрачно выследить их. Лишь как скверно они будут известны роду человеческому. Они удерживают свои руки вечно у глотки людей, от начала времени и до конца его, и все же никто их не видит. Место их обитания на одном уровне с порогом твоего бдительного хранимого дома. Йог-Сатот — это ключ к воротам, где соединяются сферы. Человек ныне правит там, где прежде правили они. Вскоре будут править они там, где ныне правит человек. После лета наступает зима, и после зимы возвращается лето. Они ждут, обладая могуществом и терпением, ибо они будут править снова, и, когда они придут, никто не станет им перечить, и все подчинится им. Те, кому известно о воротах, будут вынуждены открыть для них путь и станут служить им, как они того пожелают. Но те, кто откроет ворота невзначай, познают лишь короткое время после этого. Затем следовал пробел в рукописи, и начиналась другая страница. Она была написана уже другим почерком и, вероятно, взята из другого источника. Судя по всему, она была значительно древнее той, что я только что прочитал, так как и бумага пожелтела сильнее, да и написание букв было довольно архаичным. Все было сделано, как и было обещано перед этим, когда он был взят теми, кому бросил вызов, и опущен в самые дальние морские глубины и помещен в покрытую ракушками башню, которая, как говорят, возвышается среди громадных развалин у затопленного города Эр-Льех, и которая запечатана изнутри высшим знаком. И он неистовствовал на тех, кто бросили его в тюрьму. Он снова навлек на себя их гнев, и они навлекли на него подобие смерти, но оставили его спать в этом месте под большими водами и возвратились туда, откуда пришли, а именно Глюво, который среди звезд и смотрит на землю, когда наступает время и опадают листья, до того времени, когда пахарь вновь возвращается на свое поле, и остается он там спать навечно в своем доме в Эр-Льех, куда тотчас же роями устремятся его сторонники, преодолевая на пути все препятствия, и устроятся там, ожидая его пробуждения, будучи не в силах прикоснуться к высшему знаку и опасаясь его великой силы, зная, что цикл завершается, и он будет освобожден, и может обнять снова землю и превратить ее в свое царствие, и вновь бросить вызов высшим божествам. То же произошло и с его братьями, они были взяты теми, кому бросили вызов, и отправлены в изгнание. Тот, которого нельзя называть, отправлен в самое далекое пространство за звезды вместе с другими, покуда земля не будет освобождена от них, и тех, которые пришли в образе огненных башен, возвратили туда, откуда они пришли, и никто больше их не видел, и на земле наступивший мир был нарушен, когда их сторонники собрались и начали искать средства, чтобы освободить древних, и ждали, когда человек придет, чтобы постигнуть секрет запретного места и открыть ворота. Я решительно перевернул страницу и задержался на следующей, которая оказалась меньше по размеру. Была написана на тонкой прозрачной бумаге и оставляла впечатление, что кто-то писал украдкой, вероятно, пытаясь избежать посторонних глаз. Автор делал сокращения, поэтому приходилось время от времени задерживаться, чтобы разобрать, что имеется в виду. А это, конечно, лишь создавало дополнительные трудности. Третий отрывок, судя по всему, более точно соответствовал второму, чем второй первому. Древние все время ждут у ворот, и ворота расположены повсюду во все времена, ибо им неведомо ничего о времени и пространстве, но они одновременно находятся повсюду, хотя этого и не видно, и среди них есть такие, которые принимают различную форму и черты, любую мыслимую форму и любое мыслимое лицо, и ворота для них повсюду, в Иреме, в городе столбов, в городе, расположенном под пустыней, где люди устанавливают камни и трижды произносят запретные слова. Возникнут ворота и будут ждать тех, кто пройдет через них точно так, как Доля и ужасный Миго, и народ Тчо-Тчо, и глубинные Тхоли, и Гули, и ночные призраки, и Шоготы, и Вормисы, и Шантаксы, которые охраняют Кадата в холодной пустоши и на равнине Лэнг. Все они в равной степени чада высших божеств, но великая раса Иита и великие древние не пришли к согласию друг с другом и разделились. Потом они вернутся в своем великом возвращении, и великий Ктулу будет освобожден из Эр-Лиех, из глубин моря, и тот, которого нельзя называть, вернется из Каркосы возле озера Хали, и Шаб-Нигурод выйдет, чтобы расплодиться в своем безобразии, и Нар-Лататеп понесет слово всем великим древним и их сторонникам, и Йог-Сатот, который есть все в одном и одно во всем, рассыплет шары, и из черных пещер на землю выйдет Сатогва и возобладает над всем. Когда господин Великой Бездны узнает об их возвращении и выйдет со своими братьями, чтобы рассеять зло. Я отложил в сторону книгу, совершенно озадаченный этими зловещими ссылками на что-то, что явно было выше моего понимания, но уверенный, что ключ ко всем тайнам именно в этих ветхих страницах. Теперь я окончательно убедился, что компиляция этих отрывков началась по инициативе Ричарда Биллинга, который был уничтожен тем, что он призвал с неба, и продолжалась под руководством Илии, неизвестно с какой целью. Последствия того, что Биллингтонам было известно, как правильно интерпретировать прочитанное, как использовать такие знания, вероятно, были ужасными, тем более в свете событий, которые произошли при их жизни. Когда я повернулся, чтобы отправиться на кухню, мой взгляд невольно остановился на окне с витражом, и я испытал глубокое потрясение, близкое к стрессу. Последние красные лучи заходящего солнца высвечивали на цветном стекле абсолютно отвратительную карикатуру на нечеловеческое лицо какого-то громадного фантастического существа. Оно было ужасно искажено. Глаза, если они у него были, глубоко запали. У него не было ничего похожего на нос, хотя были заметны ноздри. Нижняя челюсть лысой сияющей головы завершалась массой худосочных щупалец. В ужасе взирая на это привидение, я вдруг с новой силой ощутил царящую в кабинете всепоглощающую погибель. Снова ужасное ощущение зла наваливалось на меня со всех сторон, давило, словно осязаемый поток, устремившийся со стен и окон, будто он хотел уничтожить все живое на своем пути. Тут же мне в нос ударила омерзительная вонь, кладбищенский дух, воплощение всего тошнотворного и отталкивающего. Потрясенный, я все же подавил в себе импульс закрыть глаза и отвернуться. Нет, я продолжал глазеть на окно, будучи уверенным в том, что стал жертвой галлюцинации. Несомненно, мое воображение вернуло мне только что прочитанное. В это мгновение отвратительная образина сократилась в размерах, растаяла, окно вновь приняло прежний вид, и нос мой не чувствовал больше чудовищного запаха. Но то, что произошло потом, было в каком-то роде еще более ужасным, и я сам оказался в этом виноват. Недовольствуясь выводом, что я стал жертвой оптического обмана, на удочку которого недавно попался и Амброс, я снова взгромоздился на шкаф, стоящий под окном, и выглянул наружу через центральное окошко из обычного стекла в направлении каменной башни, которую намеревался увидеть, как и прежде, на фоне окаймлявших ее деревьев, в свете уходящего за горизонт солнца. Но к моему невыразимому ужасу перед моими глазами развернулся совершенно незнакомый пейзаж. Я чуть было не свалился со шкафа, на котором стоял на коленях, по-прежнему не отрывая взгляда от ландшафта, усеянного какими-то воронками и, казалось, разрытого. Небо над головой мерцало странными, загадочными созвездиями, совершенно мне неизвестными, за исключением одного, напоминавшего мне гиады, как будто эта группа приблизилась к Земле на тысячу тысяч световых лет. В том, что я видел, было движение. Движение в этих чуждых небесах. Движение на этом разорванном пейзаже каких-то громадных аморфных существ, которые быстро приближались ко мне явно со злым умыслом. Далее нервы мои не могли подвергаться этому испытанию. Я закрыл глаза и уже не помню как, очутился на твердом полу. Затем я выбежал из дома, глотая морозный воздух и постепенно приходя в себя, воочию убедившись, что, слава Богу, все по-прежнему на своих местах. В тот день я ничего не сказал Амброзу.